теперь? Скажи мне истинно, где мы сейчас? Ведь я думал, что все будет ясно. Шар в наш шлем. А это битва при закрытых дверях. Борьба жизни с черт знает чем. И кто-то считает, что это подвох. И кто-то кричит, что провал. Свинец, и кто-то смеется, как серебряный.